«Не видал?» — усмехнулся Йосихиде. «По-городскому воспитан, вот беда. Эта птица называется филин. Мне ее несколько дней назад подарил охотник из Курама. Только ручные среди них, пожалуй, редко попадаются». С этими словами он медленно поднес руку к птице, только что кончившей есть, и тихонько погладил ее по спине, от хвоста вверх. И что ж, в тот же миг птица издала пронзительный крик, и вдруг как взлетит со стола, да как расправит когти, да как ринется прямо на ученика. Если бы он не успел закрыться рукавом, она, наверное, истерзала бы ему лицо. Ахнув от страха, ученик стал махать рукавом, стараясь отогнать филина, а птица, щелкая клювом, опять на него. Тут уж ученику было не до того, что здесь сам мастер. Он принялся и стоя отбиваться, и сидя ее гнать, и метаться по тесной комнате то туда, то сюда, а диковинная птица все за ним, то повыше взлетит, то пониже опустится, и так и метит все через какую-нибудь щелочку прямо в глаз. При этом она страшно хлопала и шелестела крыльями, и от этого ему почему-то чудился не то запах опавших листьев, не то брызги водопада, не то прелый дух перебродивших фруктов, что обезьяны прячут в дуплах. Сказать жутко мало, сердце у него сжималось, и тусклый свет лампады казался ему лунным сиянием, а комната учителя — далеким горным ущельем, осажденным демонами. Однако ученика испугало не только то, что на него накинулся филин. Нет. Волосы у него встали дыбом, когда мастер Йосихиде, хладнокровно глядя на весь этот переполох, спокойно развернул бумагу, вынул кисть и стал срисовывать эту страшную картину. Как же на подобного юношу терзает диковинная птица. Стоило ученику одним глазом увидеть это, как его охватил несказанный страх, и он даже подумал, уж не собирается ли мастер убить его. Глава 11. Да и в самом деле, нельзя сказать, чтобы мастер не был на это способен. Ведь похоже было на то, что он нарочно позвал ученика, чтобы натравить на него птицу и срисовать, как он будет метаться. Поэтому, когда ученик увидел, что делает мастер, он, не помня себя, спрятал голову в рукава, закричал страшным голосом и скорчился на полу у двери в углу комнаты. Тогда Йосихиде как-то испуганно вскрикнул и вскочил, но тут птица зашумела крыльями еще сильнее, и в этот миг раздался оглушительный грохот, как будто что-то упало и разбилось. Ученик, полумертвый от страха, невольно опустив рукав, поднял голову, смотрит. В комнате совершенно темно, и только слышно, как мастер сердито кличет учеников. Наконец издалека отозвался какой-то ученик и торопливо вошел со свечой в руке. При коптящем огоньке стало видно, что лампада опрокинута, пол и татами залиты маслом, и на полу валяется филин, судорожно хлопая одним крылом. Йосихиде так и застыл, приподнявшись над столом, и с ошеломленным видом бормочет что-то непонятное. И неудивительно, вокруг филина, захватив его голову и полтуловища, обвелась черная змея. Должно быть, когда ученик скорчился у порога, он опрокинул горшок. Змея выползла, филин хотел ее клюнуть, вот и началась вся эта кутерьма. Ученики переглянулись и только подивились представшему перед ними странному зрелищу, а потом молча поклонились мастеру и быстро вышли из комнаты. Что стало со змеей и птицей дальше, никто не знает. Подобным историям не было числа. Я забыла сказать, ширмы с муками ада художнику повелели написать в начале осени, и вот до самого конца зимы ученики все время жили под страхом этих чудачеств мастера. Но в конце зимы у мастера с работой стало что-то не ладиться. Вид у него сделался еще мрачнее, говорил он с раздражением, а картина на ширме как была набросана на 3/4, так дальше и не подвигалась. Мало того, порой художник даже замазывал то, что раньше нарисовал, и этому не видно было конца. Но...